Глава третья. Войдя в очень маленькую комнатку с одним окном, белыми обоями и железной кроватью у стены, Вера приблизилась к столу, где горела лампа под абажуром, и были разбросаны книги и бумаги. Она села на стул, облокотилась, не оборачиваясь, и хотела что-то сказать Шилаеву, который следовал за ней, но вдруг, неожиданно для себя самой, упала головой на стол и заплакала. Шилаев молча опустился на кровать рядом со стулом Веры и смотрел на плачущую девушку. Он знал, что она его любит и плачет от того, что он уезжает. Он знал тоже, что своим единственным словом может ее утешить, и не торопился сказать это слово. Он глядел на белую шейку под светом лампы, на затылок с короткими каштановыми волосами, между которыми кое-где сверкали золотистые искорки. Узенькие плечи Веруни вздрагивали от рыданий. Наконец она приподняла голову, не отнимая левой руки от лица, а правой достала платок из кармана. Потом, утерев глаза, она робко и жалко взглянула на Шилаева. Он сидел по-прежнему на кровати. — Не сердитесь, — тихо сказала Веруня. — Я такая глупая. Теперь во время экзаменов я из-за всяких пустяков. Но она остановилась. Ей не хотелось лгать и выдумывать. Напротив, сердце рвалось сказать ему все, во что бы то ни стало. Пусть он не любит, не надо, но надо, чтобы он знал, и чтоб она сама ему сказала. Но в последнюю минуту смелости не хватило, и Веруня опять только заплакала, прижимаясь лицом к столу. Шилаев чуть-чуть подвинулся влево и взял ее за руку. — Вера Владимировна, — сказал он. Она не ответила, только заплакала еще сильнее. Вдруг она почувствовала его совсем близко, руку его вокруг своей талии, а румяные губы около лица. Через минуту она была уже совсем в его объятиях. Он целовал нежное, мокрое от слез личико, гладил стриженные волосы. Веруня не сделала ни одного движения, не смела сказать ни слова. Ей казалось, что это ей снится, и ничего этого нет в действительности. Никто никогда не целовал ее. Что значит его поцелую? Неужели? Шилаев повторял тихо. Ну зачем? Зачем плакать? Верунь, зачем? Люблю, сказала Веруня так тихо, что сама едва слышала, но он тоже слышал, верно, потому что прижал ее еще крепче к себе. Кто-то прошел по коридору мимо двери, Шилаев выпустил Веру. Она опять сидела у стола, щеки у нее горели, и все кружилось перед глазами. «Что же это такое?» «Милая», — сказал Шилаев, улыбаясь, — «ну о чем было плакать? Будете моя. Все вместе, все пополам, да?» Веруня, не смея говорить, не смея глядеть на него, кивала головой. «Вон какая вы растрепанная», — сказал он, — «дайте-ка я вас причешу». Он встал, взял гребенку со стола и приглаживал ей упрямый вихор на лбу. Потом поднял ее лицо за подбородок, заглянул в глаза и опять крепко поцеловал в самые губы. Долго просидел Павел Павлович в этот вечер. Анна Федоровна, узнав, что ее Вера хочет выйти замуж за Шилаева, целых полчаса плакала, хотя в душе была рада. Потом объявила, что все-таки у невесты послезавтра экзамен и следует же лечь спать. Вера, вся красная, с блестящими глазами, уверяла, что она успеет выспаться. Однако в 2 часа Шилаев ушел. Вера со свечкой вышла провожать его на холодную лестницу. «Смотрите же, пока никому», — улыбаясь, говорил Павел Павлович. Вера кивала. «Нет, нет, я сама не хочу». Вдруг она остановилась и взглянула ему в лицо счастливыми глазами без мысли. «А Домбржицкий-то?» — выговорила она. И они оба звонко и весело расхохотались почти без причины, прямо потому, что хорошо было на душе.